Да и желание Дарлинг тоже могла бы поделиться с Ан-Софи эксклюзивной информацией. Например, о том, что услышала вчера вечером на кухне, где скрылись от посторонних глаз Шон и его лучший друг Кристиан. О гневе и ярости Шона, о его отчаянии, оброшенной вскользь фразе «Если она оставит меня, это будет конец всему». А еще... Еще он сказал, что ударил собаку и неизвестно, кого ударит в следующий раз. А если не ударит? Если совершит что-то совсем другое, гораздо более непоправимое. Впрочем, непоправимое уже произошло. Собака мертва, и Даша тоже. Конец всему. Вы думаете, что Шон, я могу это допустить? Говорит Ан-Софи вкрадчивым шепотом. Шон не просто любил свою жену, он был одержим ею, да. Тот самый синоним преданности, который так вам не нравится. Одержимость в данном случае всего лишь синоним страсти. Одно дело никогда не обладать человеком, и совсем другое обладать и потерять в тот самый момент, когда меньше всего ожидаешь. Судя по разговору на кухне, Шон вряд ли находился в абсолютном неведении, но всего сказанного Ан-Софи это не отменяет. И Дарлинг, наконец, находит в себе мужество проговорить всю фразу до конца. Значит, вы действительно думаете, что Шон способен на убийство? Я думаю, что страсть способна на что угодно, в том числе и на убийство. Ну да, ну да. Оскорбленный мужчина проснулся среди ночи, быстренько убил жену и снова завалился спать, да? Это выглядит сомнительно. Никто не видел Шона после происшедшего. Все только говорят о том, что он спит, что он еще не проснулся, что не стоит его будить. Все проявляют удивительную деликатность. Вы не находите, дорогая моя? Почему же? Кристиан сказал мне, что заходил к нему утром и что поднять его с кровати оказалось непосильным делом, учитывая то количество спиртного, которое он выпил накануне. Кристиан — лучший друг Шона, не забывайте. И что? Ради лучших друзей люди иногда совершают самые невероятные поступки. Я знаю, что говорю, поверьте. Я верю. Но какой невероятный поступок мог совершить Кристиан? Соврать, что Шон спит в маленькой комнате. А он не спит, бодрствует. Сидит, как сыч, в четырех стенах, боится выйти на свет. Не исключено, что там его просто нет. До сих пор эта мысль даже не приходила Дарлинг. Ей достаточно было уверений Кристиана, как достаточно было всех других его уверений, хотя бы относительно ключей от Лэндровера, которые чудесным образом пропали, а потом таким же чудесным образом нашлись. Как достаточно было уверений всех других временных постояльцев виллы, пытающихся повернуть ситуацию так, чтобы оказаться на максимально возможном отдалении от трупа хозяйки. Многие из них не удастся проверить никогда, но в том, что касается Шона, проверить, есть ли Шон в комнате, можно прямо сейчас. Достаточно выйти из кухни, и через несколько секунд все станет ясно. Пойдемте взглянем? Ну, конечно. Ан-Софи по-прежнему не трогается с места. Она как будто вросла в проклятый кухонный стул, а кошачьи царапины претерпевают очередную метаморфозу. Теперь они отделились от лица француженки, выросли в размерах и перегородили выход из кухни ржавым частоколом. Или это просто острые темные струи дождя, которые никак не закончатся. Ну да, ну да, этот дождь всего лишь дождь, уверяет себя Дарлинг, и он идет где-то там, за окном, а здесь всего лишь его отражение. Пугающе реальное, но все же отражение. Ан-Софи тоже вполне реально. Ничего страшного не произошло. Все в кухне выглядит так же, как и несколько секунд назад. Впрочем, чего-то недостает. Какой-то несущественной детали. Настолько крохотной, что ее и искать не станешь. И Дарлинг бы не стала, но ее отсутствие почему-то беспокоит. Вот оно что! На холодильнике нет стикера с адресом. Там, где он висел, зияет молочно-белый провал, но Дарлинг может восстановить утерянную информацию хоть сейчас. Котону, Рю де Ренуво 34. Кому понадобилось срывать Котону? Вопрос мог бы показаться ничтожным, абсолютно праздным, если бы не бенинский леопард, которым была убита Даша. Котону успел наследить и на его брюхе, и таким же таинственным образом исчез. Связан ли пропавший адрес с убийством? И если да, то каким образом? И кто снял стикер с холодильника? Не тот ли человек, что совершил подобные манипуляции с леопардом? Скорее всего. Значит, у этого человека, кем бы он ни был, имелись очень веские причины поступить именно так. Самое время поделиться своими догадками с Ан-Софи, но делать это Дарлинг не торопится. Вдруг Ан-Софи есть тот человек, который снял стикер с пластиковой панели. Конечно, процент вероятности этого ничтожен, но все же существует. Точно так же Дарлинг опасалась бы любого, за исключением детей Даша и приехавшего к шапошному разбору Йена, единственное достоинство которого состоит в том, что он уж точно не убийца. «Вы как будто чем-то взволнованы, дорогая моя?» Голос Ан-Софи ласков до неприличия. «Я?» «Вы напряжены». «Трудно ожидать от кого-то спокойствия в такой ситуации. Я думаю о шкафе с артефактами». «Я смотрю, вас чрезвычайно волнует этот шкаф. Вы провели возле него какое-то время, не так ли?» «Не то чтобы я как-то особенно долго задерживалась у полок, просто Даша вчера мне показала коллекцию. И вас она заинтересовала?» «Немного напугала. Вот так будет точнее. Даша сказала, что в этой коллекции есть совершенно выдающиеся экспонаты». «Может быть. Но я всегда была равнодушна к ее африканским сокровищам. Я не археолог и не этнограф. Я помню. Вы натуралист». «Именно. Меня всегда интересовали только пески, которые уж точно переживут любую из статуэток. Пески изменчивые и подвижные. Статуэтки, как оказалось, тоже. Вы имеете в виду этого кровавого бенинского леопарда?» «Кровавый бенинский леопард просочился в дом не без помощи Дарлинг. Он новейшее пополнение коллекции. Жаль, что Даша узнала его не с самой лучшей стороны. Вот черт! Неужели Дарлинг именно так и подумала только что? Так цинично, так отстраненно. Проклятье! Это все Ан-Софи, ее тлетворное влияние. Но странно, что она не признала в леопарде новичка. Хотя, почему странно? Она ведь сама только что призналась, что совершенно равнодушна к коллекции, а значит, не присматривалась к ней пристально. И спрашивать у нее у Мики так же бессмысленно, как спрашивать о Мике у Йена или у камбоджийских нянек Лали, которых Дарлинг в глаза не видела, они не в курсе дела. Судя по всему, покемон, придерживающийся каких-то своих соображений, даже не сообщил Ан-Софи о том, что леопард появился лишь вчера. Иначе француженка обязательно пристала бы к Дарлинг с расспросами или сообщил. Но Ан-Софи молчит намеренно, тоже придерживаясь каких-то своих соображений. Самой же Дарлинг соображать все труднее. Она чувствует себя совершенно вымотанной сегодняшним апокалиптическим утром. Единственным правильным решением было бы удалиться в какой-нибудь укромный уголок, где бы ее никто не потревожил, захлопнуть за собой дверь и остаться одной. Но Дарлинг с самого начала не входила в число приглашенных, для которых предусмотрены отдельные комнаты. О чем они только что говорили с Ан-Софи? О подвижности статуэток. Нет, я не имею в виду леопарда. Там была еще одна, которую Даша называла гордостью своей коллекции. Вот как. Я смотрю, она успела о многом вам поведать, детка. Просто к слову пришлось. Так что ж произошло с этой таинственной, архиважной статуэткой? Она исчезла, просто говорит Дарлинг. А вы отслеживаете ее судьбу. Ан-Софи выглядит не менее простодушной. Разве Йен не говорил вам о том, что на месте леопарда стояла совсем другая скульптура? Ан-Софи растягивает губы в улыбке, больше похожей на гримасу недовольства, и проводит по ним, сведенными вместе большим и указательным пальцами, молчу как рыба, согласно полученным инструкциям. В случае с леопардом гораздо менее безобидным, чем исчезнувший Мик. Она не была такой несговорчивой. Мик. Африканское божество. Мик. Так она его отрекомендовала. Именно его место занял леопард, а сам Мик исчез. Может быть, еще найдется? Интересно, каким образом Ан-Софи удается разговаривать, не разжимая стянутых молнией молчание губ. Может быть. Такое иногда случается с африканскими божествами. Они пропадают, как дети, вдруг решившие дойти до горизонта. До горизонта? Да. Дойти до него невозможно, но ведь ребенок этого не знает. Он идет, идет, пока не устанет. И что случится, когда он устанет? Он заснет где-нибудь на задворках незнакомого квартала, в картонной коробке у мусорных баков. Дарлин, кажется, что Ан-Софи по-прежнему не разжимает рта. Но между тем ее голос звучит и звучит. И это странный голос. Он лишен так свойственных француженке глубины и богатства полутонов. В нем есть что-то неестественное, сдавлено механическое, как если бы Ан-Софи вдруг решила прибегнуть к чревовещанию, и опыт оказался неудачным. А что будет потом, когда ребенок проснется? Осторожно спрашивает Дарлинг. Лучше бы ему не просыпаться самому, иначе он испугается. Лучше бы его разбудили добрые, неравнодушные люди, взяли бы на руки и отнесли к родителям. Да, это был бы самый замечательный вариант. Неожиданно проникнувшаяся судьбой гипотетического маленького странника, Дарлинг вынуждена согласиться, и никто бы не пострадал. и ребенок был бы спасен. Царапины на щеке Ан-Софи. Это они разговаривают с Дарлинг, а вовсе не сомкнутые губы. Во всяком случае, звук исходит от кошачьих отметин, синхронно накладываясь на их подрагивание и кривляние. Альтернативный рот Ан-Софи пугает Дарлинг не меньше, чем картонная коробка, в которой может найти себя проснувшийся малыш. Она и сама чувствует себя тем самым малышом. Ландшафт, окружающий ее, видоизменился до неузнаваемости. От кухни не осталось и следа, почти не осталось, если не считать холодильника. Но белый пластик теперь совсем не белый, грязно-желтый, с разводами грязи и какими-то темными подтеками. Никакая сила в мире не заставила бы Дарлинг подойти к холодильнику и дернуть за изъеденную ржавчиной ручку. Ничего хорошего там. За обшарпанной дверцей она не найдет, это уж точно. Там ее могут ожидать лишь самые неприятные, самые пугающие открытия. Отрезанные человеческие головы с пробитыми висками, плошки с копошащимися в них насекомыми, дохлые птицы, дохлые грызуны, банки с физраствором, в которых плавают глазные яблоки. На большее воображение Дарлинг не способна, да и эти неприглядные картинки экспортированы прямиком из второсортных фильмов ужасов. А Дарлинг никогда не любила фильмы ужасов. И даже в страшном сне не могла представить, что окажется в одном из них. Голова Ан-Софи теперь не слишком отличается от отрезанных голов из холодильника, хотя и плотно закреплена на туловище, по неровным шероховатым стенам, которые больше не подпирает кухонная мебель, сочится вода. Добротный дубовый стол, разделяющий Ан-Софи и Дарлинг, превратился в обложенный кафелем прозекторский с желобом посередине. Но там все еще стоят чашки с недопитым кофе, и лежат недоеденные бутерброды. К тому же сюда перекочевали неприкаянные жестянки со специями, не так давно вынутые Ан-Софи из навесного шкафчика. Жестянки теперь отличаются друг от друга не только величиной и рисунком, но и количеством ржавчины, которая на них осела. Некоторые она поглотила полностью, стерев рекламные надписи и марципановые сюжеты. Другим повезло больше. И сюжеты все еще просматриваются, хотя и приходится прикладывать усилия, чтобы додумать их. И лишь одна жестянка так и осталась в неприкосновенности. На ней изображена темнолицая девушка с заломленными в экзотическом танце руками. Браслетов на них не меньше, чем на вчерашних запястьях Ан-Софи. Но это не Ан-Софи, какой она могла быть 30 лет назад, и не Даша, какой она могла быть 20 лет назад, и не Лали, какой она станет еще лет через 15. Дарлинг почему-то думает, что эта принцесса Африкеты из сказки, рассказанной Исой. А сам прозекторский натюрморт вполне мог занять место в каталоге картин испанского художника Саорина, любителя такого вот тронутого коррозии ретро. Трезвая мысль о Саорине спасает от ощущения, что она сошла с ума. То, что происходит здесь и сейчас, всего лишь иллюзия. На сей раз не Хесуса Галиана, а Дарлинг. Возможно, это дом, науськиваемый, понукаемый африканскими башками, хочет сказать ей что-то, так же, как и кошачьи губы. Нужно только все услышать правильно и все правильно понять. Но понять Дарлинг так и не успевает. Настоящий голос, настоящий Ан-Софи поддевает ее на крючок и тащит в реальность, где кухня снова становится кухней с дубовым столом, шкафчиками, стульями, оконной магнитолой и холодильником. Он вернулся в свое первозданное белопластиковое состояние, и все стикеры при нем, за исключением Котону. И дождь. Он больше не льется с потолка и не терзает ни кухню, ни лицо Ан-Софи. Все здесь выглядит обыденным и не вызывает никаких ненужных вопросов, даже царапины на щеке француженки. Они наконец-то успокоились, закихли и выглядят просто как царапины. Неприятный отголосок не самого приятного утра в жизни, не более. «О чем вы задумались, дорогая моя?» «Ни о чем особенном. Вот уже несколько минут вы смотрите в одну точку. Интересно, в какую именно?» Взгляд с обратной стороны иллюзии, накрывший Дарлинг, уж точно не помешал бы. Просто представила себя ребенком, проснувшимся в картонной коробке. Какие странные фантазии! В голосе Ан-Софи звучат нотки неподдельного удивления. С чего бы это? Или лучше представить себя африканским божеством? Хоть папой римским. Это уж как вам заблагорассудится, но с чего бы это? Ну как же? Вы же сами рассказали мне историю про ребенка, который вознамерился уцепиться за горизонт. Я? Удивление Ан-Софи сменяется самым настоящим изумлением. Или я что-то неправильно поняла? Или история о малыше и картонных коробках была вовсе озвучена не Ан-Софи тогда, кем? Тем, кто устроил перед опешившей Дарлинг танцы с переодеванием респектабельной кухни. Тем, кто попытался поговорить с ней кошачьими губами и донести какую-то мысль или какое-то знание. Но знание, к немалому огорчению Дарлинг, так и не снизошло. «Пора навестить Шона», — говорит Ан-Софи, поднимаясь со стула. От недавней расслабленности француженки и следа не осталось. За какие-то несколько секунд она расставила по местам все джезвы, все жестянки, отнесла в раковину чашки, а недоеденные бутерброды выбросила в мусорное ведро. И теперь стоит у дверного проема, оглядываясь на Дарлинг. «Вы идете, дорогая?» «Да-да, конечно». Комната, где, по всеобщим уверениям, до сих пор находился Шон, располагалась по ту сторону коридора, что и кухня. Всего-то и нужно было, что пройти несколько шагов. Первые эти шаги совершила Ан-Софи. Она же довольно настойчиво постучала в закрытую дверь. Ответа не последовало. «Шон, как вы чувствуете себя, милый?» И этот призыв остался без ответа. И тогда женщина-легенда решительно нажала на ручку, тихонько скрипнув дверь, приоткрылась, и комната поглотила Ан-Софи, а спустя несколько секунд всосала и Дарлинг. Она оказалась ничем не примечательной, это маленькая, вытянутая, как пенал, комната. Самой банальной из всех комнат, гостиных и холлов виллы. Самой незатейливой. Кресло у окна, кушетка у правой стены, низкий, длинный, обитый железом сундук у левой, прямо напротив топчина. безликий платяной шкаф и прислоненная к нему сложенная ширма дополняли убранство. Дарлинг вздохнула. Ей редко приходилось видеть такие унылые и безликие, ничем не украшенные комнаты. Шон никуда не делся, он лежал на кушетке, уткнувшись лицом в стену. А в ногах его сидели кошки. Дарлинг обрадовалась им, как старым друзьям, чего нельзя было сказать об Ан-Софи. Остановившись в полуметре от двери, она нахмурилась и непроизвольно прикоснулась к царапинам кончиками пальцев.